Глава 11. И я действительно смеюсь, а эхо отбивается об стены. Ну тебя, Руслан, и сделали. Да это не просто весело. У меня, черт побери, начинается чуть ли не истерический смех. Да ну нафиг. В несколько шагов пересек расстояние между дверьми, спальню и журнальным столиком. Так и есть. Пусто. Хотя теплилась надежда, что всего парочку купюр подрезала. Вот коза! Фыркнул, застегивая бумажник и убирая его в карман. Неужели действительно обычная девчонка, которая промышляет соблазнением мужчин? Не похоже. Совсем неопытная, и это не сыграть. Кстати, а в чем она ушла? Это уже даже интересно. Ревизию по шкафам, конечно, проводить не стану, потому что есть более надежный вариант. Иду к видеодомофону и, сняв трубку, нажимаю кнопку вызова консьержа. Да, Руслан Андреевич. Выходила ли сегодня из подъезда девушка? Думаю, как бы преподнести остальную информацию. В общем, она, скорее всего, была босая и без одежды. А ее надо было задержать? Консьерж отвечает после непродолжительной паузы и уж слишком взволнован паренек. И вот вроде бы в нормальной фирме их набирают, а думать ни черта не умеют. Я всего лишь спросил, выходила ли такая. Спокойно произношу, немного закипая внутри. Разорванная футболка так и осталась валяться на полу в ванной, а вот джинсы вроде пропали. Или мне так только кажется? «Ну да, была», — нервно дышит мне в ухо паренек. «Вышла в мужской рубашке, грязных джинсах и босая». Пауза, а после довольно уверенно. Попросила вызвать ей такси, так как телефон дома забыла. Я даже не удивился, но подумал, что девчонка с кем-то из любовников у нас поскандалила, вот и свалила в торопях. «Все, я понял», — перебил эту оправдательную речь, снова усмехаясь. «Спасибо». «Руслан Андреевич, что-то случилось?» — заволновался консьерж. «Все в порядке». Успокоил его и повесил трубку, представляя описанную пареньком картину. «Ну, Злата, молодец. Чертовка еще та. Не только бабки подрезал из бумажника, еще и рубашку за несколько сотен баксов вроде как одолжила, а с виду же почти ангелочек». Даже не постеснялась босиком уйти, так и не дождавшись моего пробуждения. Но на ту сумму, что у меня пропала, можно заехать в бутик и неплохо отовариться. Хоть бы записку оставила. Эта ночь была лучшей в моей жизни, но нам не по пути. Спасибо за все, одолжила на такси. «Руслан, я все верну, как только заработаю. Прости, но у меня не было другого выхода». Вот это меня торкнуло. Просто взрыв мозга. Какая чушь мне лезет в голову. А впереди еще рабочий день. Несколько встреч, разрывающийся мобильный и усталость в 11 часов вечера, когда еле доползаешь до кровати. Я вчера снял с карточки довольно приличную сумму. Нужно срочно рассчитаться с одним человеком, а он банкам не доверяет. И вот пришлось мне таскать с собой пресс бабок, хотя я давно уже привык к безналичному расчету. Что-то дорого мне малолетки обходится. Куда проще проститутку снять. Пусть эти деньги для меня не такая большая потеря, но сам факт, что меня обчистила какая-то девчонка, очень бьет по самолюбию. «Сколько тебе лет?» всплывает в голове, когда... усаживаясь на заднее сиденье автомобиля. 20, довольно смело отвечает Злата, глядя мне в глаза. А вот точно имя ей подходит. Золотая девочка для меня вышла. И врала, поди. На вид я бы не дал больше 16, хотя и не силен в подсчете возраста малолеток. И если бы просто свалила, то удачи бы пожелал. А так злость вкупе с любопытством сыграли свою роль. Смело же, черт подери. Со мной еще никто так не поступал. А если я уж друзьям расскажу, что меня обчистила какая-то девчонка сопливая, которую подобрал по дороге, а потом еще и переспал с ней, то меня вообще насмех поднимут. Нет, девочка, я теперь это так не оставлю. А окнутся еще тебе мои бабки. Рука тянется к карману, достаю мобильный телефон, снимаю его с блокировки, а палец уверенно водит по экрану. Нужный номер и знакомый голос. Слушаю, Руслан Андреевич. Мне нужно найти одну девушку. Небольшая заминка, но собеседник ждет. В общем, я почти ни черта о ней не знаю, но имя не самое распространенное, если не соврала. Попробуем. Хорошо иметь связи с самыми надежными людьми. Они не обещают сразу, но действуют. И обычно наше сотрудничество приводит к неплохим результатам. Зовут Злата, если не соврала, конечно. Блондинка, голубые глаза. Начал перечислять, удивляясь, что помню ее так хорошо. Даже чертову родинку над верхней губой, будь она проклята. На вид ей лет 16, но сказала, что 20. «И это все?» В голосе моего собеседника неподдельное изумление. «Еще бы! Такое задание впервые от меня получает. Я бы и сам удивился, а еще дар речи потерял, если бы что-то подобное от себя бы услышал. Руслан Савицкий, серьезный бизнесмен, ищет какую-то малолетку. И только имя знает. А еще она была охренительно в постели, но это вряд ли поможет, поэтому даже не зацикливаюсь, прогоняя глупые мысли прочь. То и дело думать мешают. А мне сейчас крайне необходим холодный расчет. Она вчера была на трассе в районе Смоловки. Вспомнил название населенного пункта, куда был указатель. Координаты сейчас сброшу. Там придорожный мотель рядом. Больше на ум ничего не приходит. Это кое-что. Но все равно, Руслан Андреевич, информации слишком мало. Девочка могла по лесу бегать, как ее искать? А меня это мало волнует. С нажимом произношу, не желая выслушивать нравоучения. Отрабатывай деньги, которые я тебе плачу. Двойной тариф, если найдешь ее в течение 3 дней. Постараюсь, проворчал мой абонент, и я отключился, швыряя телефон на сиденье рядом. Перегнул, причем сильно, но как же бесит меня сложившаяся ситуация. Наверное, все же не стоило так давить, но это, мать его за ногу, был самый большой косяк, случившийся со мной за все время. Я до сих пор не могу в это поверить. Кто бы только знал, как я сейчас зол. Ох, Злата! Если мы встретимся, то берегись.